и он настоятельно требовал живого огня. В обычное время в замке щелкнул ключ, и появилась горничная с зажженную свечой в руке. «Прочитали, барышня?» — спросила она. «Читаю я», — лениво отзвалась Анна, вытягиваясь на своей кровати. «Читаю я. Да вот в темноте остановилась. Передай Ивану Кузьмичу, к утру закончу». «Чудные вы, господа!» Оставляя свечу на столике рядом с кроватью, бормотала Сонька. «То хотите читать, то не хотите. Запутаешься с вами». Ее шаги еще не успели затихнуть в коридоре, а Анна уже держала последнюю страницу книги над свечой. Черные кривоватые буквы проступили очень быстро, строка за строкой. «С нами Бог! Мне удалось уговорить Виктора. Бежим сегодня. Коляска и лошади готовы. В 11:00 Виктор освободит меня из-под замка, и я приду за вами. У меня будет ключ от двери, но времени совсем ничего. Приготовьтесь, ваша Аглая». Волнение охватило Анну Владиславну. Она рылась в шкафу, подбирая подходящее платье. Нужно было что-то очень теплое. Ходила, заламывая руки по комнате. Она все время смотрела на часы. Но золоченые стрелки на этих огромных напольных часах, стоящих в углу, будто замерли. В саду за окном, в отличие от других дней, не было слышно пьяных голосов. Наемники забились в свой барак и резались в карты. «Что же на этот раз помешает нам?» — думала Анна. «Почему мы не сможем бежать? Если Виктор организует дело, то он-то уж, наверное, все учел. Он просто не может ошибиться». На часах было уже 11:30, когда в дверь тихонечко поскребла женская рука, и голос Аглаи спросил: «Вы готовы, Анна Владиславна?» За окном валил густой снег. Уже решившаяся на бегство, Анна вскочила и оказалась у двери. Она была одета, и когда щелкнул замок, сразу же потянула за ручку и вышла в коридор. Движение было нерасчетливо резким. Дверь, отскочив, ударила Аглаю по плечу. Девушка застонала. «Господи, я ударила тебя!» «Пошли!» — прошептала Аглая. «Пошли быстро! К тебе никто не придет до утра, но меня могут хватиться в любую минуту». «Но почему же?» — говорила Анна, следуя за Аглаей вниз по ступенькам. «Иногда и меня Сонька проверяет». В парке, куда они вышли, было совершенно темно. Снег замыкал пространство вокруг таким образом, что на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. «Куда?» — спросила Анна. Аглая взяла ее за руку и потащила. Увязая в сугробах, девушки преодолели нужное расстояние и оказались подле уже запряженной коляски. Аглая первой вскочила внутрь и натянула вожжи. Лошадь всхрапнула, заржала, коляска дернулась, но тотчас застряла в снегу. «Почему же он сани не приготовил?» Забившись в угол и кутая лицо платком, спросила Анна. «Понятно же, что на колесах сквозь такой снег не прорваться. Вот и я думаю, почему». Рядом с коляской неожиданно вспыхнули, освещая все сразу, несколько факелов. В этом свете глаза Аглаи сверкали бешенством. Девушка размахивала кнутом. «Не подходи!» — рычала она. «Не подходи!» Вокруг весело подпрыгивали среди кружащегося густого снега не менее 10 фигур в шубах. Люди с факелами весело хохотали и уворачивались от ударов кнута. «Он предал нас!» — устало подумала Анна. «Опять он предал нас! Он выставил нас на забаву! Все это придумал Бурса, весь этот побег! Бурса придумал, а верно его пес Виктор исполнил, поставил пьесу на открытом воздухе!» В доме, куда девушек притащили, поваляв как следует в снегу, было тепло, и Анна моментально измокла от растаявшего снега. Пылал большой камин, на столе посверкивали серебряные приборы. Анна так устала от происшедшего за последние несколько часов, что не сразу увидела Виктора. Виктор стоял подле камина. Лицо его было окровавлено, а руки жестоко стянуты веревкой. Ноги Виктора тоже были связаны. Бурса как раз наклонился к камину и вынул оттуда раскаленные щипцы. «Спектакль окончен», — сказал он, приближая щипцы к губам Виктора. «Пьеса была превосходной, но только напрасно ты позабыл дать мне ее вовремя прочитать. Я не люблю узнавать о начале спектакля из чужих рук случайно. Я хочу знать все заранее». Отшатнувшись назад от раскаленного металла, Виктор увидел Анну и Аглаю, выступающую из-за спины. «Я не предавал вас», — сказал он как мог громко, Но в этом проклятом доме ничего невозможно скрыть. Рука Бурсы вытянулась, но Виктор успел еще крикнуть: «Аглая, я люблю тебя!» Раскаленные щипцы ударили Виктора по лицу, и он упал, издав короткий ужасающий стон, и лишился сознания. «Барин, мы их поймали!» — пьяно сообщил кто-то за спиной Аглаи. «Что делать с ними?» Бурса даже не повернулся. Он стоял подле камина, спиной в комнате. «Аглашку на стул на месяц!» — проговорил он до отвращения сладким голосом. «Анну Владиславну переселите из дома в актерский барак. Пусть привыкает там к новой роли. Возле барака охрану на круглые сутки. Сбежит! Головы поотрезаю».